Глава 41. Вопрос без ответа. «Скворцовская опять все отрицает», — пожаловался Александр Борисович Меркулову. «Вот бесстыжая», — возмутился тот. «Ведь все же доказано, есть свидетели, собраны показания, костюм найден, Сыромятников подтвердил, что тот самый, а банкирша отказывается говорить. По-моему, Саша, она психическая», — Турецкий засмеялся. «Предлагаешь послать ее на экспертизу?» «Этого Константин Дмитриевич не предлагал. Уж если непосредственный исполнитель Ерофей Загорских оказался вменяемым, что уж тут говорить об интеллектуальной горожанке, председательнице правления банка. Тут другой диагноз из тех, которые трудно установить с помощью экспертизы. Безмерная наглость. Как иначе можно расценивать тот факт, что на очной ставке с Костей Капиталом Людмила Витальевна утверждала, что покупала у него только землянику, но уж никак не пистолет. И это при том, что сидящий рядом Отделинов утверждал противоположное. Ерофей Загорских говорит, что пистолет ему вручила Скворцовская ко дню рождения. Та утверждает, что ничего подобного. Она думала, это казенное оружие, такое выдают на работе всем охранникам. «Мне кажется, Саша, Скворцовская действует на автопилоте». «Что ты имеешь в виду?» «Она уже и сама не верит в свои слова и в ругань, понимает их полную бессмысленность, а вот остановиться не может. Несет ее по инерции и несет. Нужно на ее пути поставить какое-нибудь препятствие. Вот упрется она в него сходу, тогда придет в себя. Иначе эта сказка про белого бычка так и будет продолжаться до второго пришествия». «Я тебе рассказывал, как учился кататься на горных лыжах». «Этот героический факт всей биографии ты почему-то утаил от меня». «На Домбае было. Поставил меня инструктор, все объяснил, и я спускаюсь. Склон не очень крутой для новичков, но скорость в общем и целом достаточно большая. Вдруг я вижу перед собой стоящую группу лыжников и понимаю, что не смогу затормозить. Врежусь в них на полном ходу. Себе что-нибудь сломаю, их покалечу. А когда я это живо представил, я каким-то совершенно необъяснимым образом за несколько метров до них остановился. К чему клоню? Если устроить Скворцовской неожиданную встряску, она опомнится и остановится. Встрясок уже было выше крыши. По идее, она уже вибрировать от них должна. Столько очных ставок и с Верещагиным, и с Ерофеем Загорских, и с Отделиновым. Все раскололись, она же молчит, как скала. Долдонит на любой обвинительный довод, как попугай свое, без комментариев. «Значит, нужно еще что-нибудь придумать», — сказал Меркулов. «Взять, например, Дмитрия Саврасова». «Ты полагаешь?» «Почему бы и нет, если ты утверждаешь, что у них далеко не платонические отношения, а он собирается жениться на какой-то немке. Такое известие может сыграть свою роль. Согласен?» «И да, и нет. Может, Скворцовская уже знает про матримониальное пользование Дмитрия, и такое известие не станет для нее сюрпризом. А может, гораздо проще. Саврасов так долго торчал на Кипре, что она успела охладеть к нему и завела себе нового дружка, который и вытеснил предыдущего из пылкого женского сердечка». Меркулов сделал неопределенный жест руками. «Долго торчал? Разве безвылазно? Нужно проверить, сколько раз он за это время прилетал в Москву. Как часто Скворцовская бывала на Кипре. Для подобной публики полеты на уикенд за 3-9 земель не представляют проблемы. И потом, я же не говорю, что это оптимальный вариант. Предлагаю попробовать». «Хорошо», — Турецкий встал, собираясь покинуть кабинет шефа. «Я действительно проверю, насколько регулярны были их личные контакты. Для ускорения дела нужно сначала поговорить с Саврасовым. У него нет никакого резона скрывать правду. Ведь дело идет об убийстве его матери». Звонок следователя обрадовал Дмитрия, чувствовалось, он измаялся, ожидая, когда следствие добьется окончательных результатов. Поэтому не уезжает из Москвы, хотя донельзя соскучился по Маргарите, ежедневно звонивший ему из далекого Регенсбурга. Девушка очень переживала случившуюся трагедию. Сегодня Александр Борисович обрисовал Саврасову полную картину аферы, в которой тот был задействован не то что не по своей воле, но во всяком случае выполнял не совсем честно навязанную ему мелкую роль. Молодой человек искренне был уверен в том, что нахождение в зоне льготного налогообложения позволяет делать деньги из воздуха. Теперь он откровенно рассказывал о тех сомнительных акциях, в которых принимал участие. Многоэтапную цепочку, мутившую воду, чтобы в ней было легче ловить рыбку, следователям удалось восстановить. Тут во всем тщательно разобрались Троекуров и Поликарпов. Им очень помог председатель правления Банка Сердца России Востриков. Систему эту можно представить как связку Коростылев-Альбицкий-Скворцовская-Верещагин-Саврасов. То есть звеньями являлись фирмы, с которыми у следствия идентифицировались эти люди. Однако знание механизма аферы не давало окончательного ответа на вопрос, почему Скворцовская стала инициатором убийства Тамары Афанасьевны. «Согласно показаниям свидетеля Загорских, я имею в виду Ерофея», — сказал Турецкий. «Именно она приказала ему застрелить Тамару Афанасьевну, вашу маму. В то же время вы, можно сказать, не чужой человек для Скворцовской, близкий сотрудник, вдобавок они институтские подруги. Какая причина могла перевесить такие устоявшиеся отношения?» «Насколько я знаю, Ерофей Загорских присутствовал при их последнем разговоре», заметил Дмитрий как можно деликатней, чтобы следователь не подумал, будто он берется подсказывать следствию. «Присутствовать он присутствовал, только толку от его присутствия шиш с маслом. Во-первых, он человек недалекий, точнее говоря, глуповатый. Где уж ему понять профессиональный разговор финансистов? Во-вторых, он охранник и постоянно поглядывал по сторонам, не грозит ли его подопечная опасность. Скворцовская внушила ему мысль, что у нее имеется много недоброжелателей, которые в своем стремлении навредить ей ни перед чем не остановятся. Поэтому весь их разговор он охарактеризовал одним словом – подцапались. Только под давлением наводящих вопросов удалось выяснить у Загорских, что женщины поругались не из-за каких-то бумажек, что, сами понимаете, не раскрывает истинную подоплеку дела. Дмитрий не нашелся, что сказать по этому поводу, и когда Александр Борисович попросил его рассказать о своих отношениях с матерью, которая всю жизнь очень тактично заботилась о нем, не докучая излишней опекой. Как ценил эту тактичность, позволявшую ему чувствовать себя всегда свободно и раскованно, засидевшись допоздна в веселых компаниях, не поглядывать каждую минуту на часы. Между ними никогда не было серьезных конфликтов. Тамара Афанасьевна не докучала ему расспросами насчет того, с кем он проводит свободное время, где находится, когда вернется домой. «То есть, я считаю, по отношению ко мне мать вела себя идеально. А как вы к ней относились?» «Старался не огорчать, и вроде бы удавалось». «С этим ясно», — кивнул Турецкий. «Теперь расскажите, пожалуйста, о ваших отношениях с Людмилой Витальевной». От следователя не укрылось, что при этих словах Дмитрий помрачнел. Александр Борисович догадался, что у парня нет желания признаваться в связи с женщиной намного старше его, он решил подтолкнуть Саврасова. «Если вы вели себя по-гусарски и не удержались от того, чтобы пополнить свой донжуанский список ее именем, никто вас осуждать не будет. Настоящий мужчина не смотрит на возраст своих партнерш. Была бы женщина симпатичная, это главное, а возраст — это все от лукавого». После таких слов Дмитрию показалось, что ему остается только похвастаться тем, что он соблазнил такую симпатичную, сексуальную Людмилу Витальевну. «Отправляя меня на Кипр, она предупредила, что будет ждать меня по выходным в Москве и оплачивать дорогу. Первое время я прилетал к ней каждую пятницу, а по воскресеньям возвращался. Потом мои визиты стали реже, утомительно. К тому же Людмила Витальевна собралась покупать виллу в Испании, часто улетала на выходные туда. Иногда я присоединялся к ней». «Виллу она купила?» «Да, очень хорошую, с отличным садом, там даже пальмы есть, на берегу моря». «Она там часто бывала?» Насколько мне известно, с ее слов, раза два в месяц, по выходным. А вы? Дмитрий замялся. Я летал туда редко, поскольку познакомился с одной девушкой и не хотел встречаться с другими женщинами. Маргарита, бывшая наша соотечественница, сейчас она с родителями живет в Германии. Мы хотим в ближайшее время пожениться. Приятно слышать. А Скворцовская известна о вашем увлечении? О, нет-нет, поспешно сказал Саврасов. Я представляю ее реакцию, поэтому старался скрыть. Она же вспыльчивая, порох. Глаза мне выцарапает, с нее станется. Некоторое время Турецкий, задумавшись, молчал, потом сказал. Сегодня мы с моим шефом обсуждали ситуацию, сложившуюся вокруг нежелающей разговаривать с Скворцовской, и пришли к единому мнению, что к признанию ее может подтолкнуть сильный психологический шок. Думаю, если устроить вам с нею очную ставку, и вы бы рассказали об истинных причинах своего отдаления, это бы сломило ее упорство. «Я согласен», — опустив голову, тихо произнес Дмитрий.